главное. Представь силу, ту, о которой ты всегда мечтала, которая исполнит все твои желания. Тео возвышался над красивой девушкой, лежащей на каменной кровати, которую она сама же и сотворила. Говорил он и словами, и силой мысли, посылая их в голову Евгении для более сильного эффекта. Парень посмотрел в ее глаза и замер, собственно, как и она. Ей тяжело было представить, чего бы она хотела. Точнее, хотела-то она многого. Все же она солдат, но нужно было выбрать что-то одно, самое лучшее, то, что подойдет только ей и позволит уничтожать целые армии противника. Евгения представляла себя огромным каменным гигантом, мегапушкой, стреляющей валунами, армией каменных големов и даже повелительницей металла, которая может заставить вражеский танк расплющиться. Но все это было не то. Тео не верил, что ей это подойдет. И тогда он показал свои воспоминания из прошлой жизни. Гномов, которые создавали автономных големов из камня, властелина крепостей мага, способного создать крепость в любом месте. Но больше всего Евгении понравился король Эдамса, маленького горного королевства. Это был невысокий пухлый маг, в совершенстве освоивший преобразование материи и магию земли. Тео лично был знаком с этим магом и видел, как тот сражался. Его горы, город и даже дворец — все было его оружием. Когда армия горных эльфов вторглась в его столицу, он использовал каменные дома и улицы, чтобы уничтожить врага. Отовсюду появлялись острые каменные шипы, да с такой скоростью и силой, что даже рыцари высоких ступеней не всегда могли среагировать, и, несмотря на защиту, пронзались насквозь. Простая пехота так и вовсе оказывалась в аду. «Хочу». На лице девушки появилась радостная улыбка, и ведь главное, что показанное демоном, очень походило на ту силу, которая есть у нее. Она и сама тоже создавала шипы из камня, бетона и прочих материалов, чтобы атаковать. «Чем сильнее ты будешь желать этого, тем выше вероятность это получить». Парень поцеловал девушку, и та закрыла глаза. С ее лица тут же пропали все эмоции, она даже стонать перестала. Казалось, будто Тео занимается сексом с бездушной куклой. Это, конечно, было не так, и он ощущал отклик души, но внешне оно никак не проявлялось. Евгения же тем временем настраивала себя на боевой лад. Она умела и практиковала самоедство, самоанализ и прочее, что легко вводит в депрессию. Но сейчас она использовала это как стимул еще больше желать силу. Кэнергия была всемогуща, даже манна не могла по щелчку пальцев сотворить жизнь, как это сделал Метиас со своими ягуарами. А то, что творит Тефия, вообще сродни божественному вмешательству. Поэтому Тео был уверен, чем сильнее будет воля человека при прорыве, тем вероятнее, что дар разовьется так, как тому нужно. И вот начался прорыв. Бурный, разрушительный и заставивший демона пожалеть, что он затеял это на своих островах, потому как такого буйства к энергии не было даже при прорыве Ольги. Демон же еще и божественной манны подливал в пламя души решительной девушки. И, что необычно, прорыв сопровождался влиянием на окружающую среду и вулкан. Огромные каменные шипы вырывались из горной породы вулкана, покрывая его, начиная с подножья. Некоторые достигали в длину сотни метров. Полчаса, час, два, и вулкан был похож на ежика. Он был весь в шипах. Но и это не все, ведь шипы начали покрывать и остров. В небе же творился настоящий кошмар. А опустившаяся на вершину вулкана торнадо к энергии подняла в воздух сотни тонн расплавленной породы, будто выкачивая лаву из вулкана. Вся эта лава разлеталась по острову, устраивая пожары. Даже соседний остров задела. Кэй-мутанты так вообще были в ужасе. Некоторые и вовсе решили переплыть на другой остров. Но, к их счастью, огромные цунами потушили все пожары, да и обитателей островов вернули обратно. Правда, не все это пережили. Демона, конечно же, не особо волновала судьба чудовищ, которых он и так собирался истребить. Его больше беспокоило то, что Евгения все никак не могла остановиться. То ли это из-за дополнительной порции божественной манны, то ли такова была ее сила воли. Но уже темнело, и шел четвертый час прорыва. Тео уже, казалось, заработал себе мозоль, да и баки были практически пусты. А та все жадно впитывала к энергию и наращивала ядро. Евгения уже догнала Ольгу по размеру ядра и намеревалась перегнать. Но тело вместе с душой все же достигли своего предела. Затем волна боли накрыла демона, а через некоторое время на его лбу появилась небольшая шишка. Вот только была она физическим проявлением духовного сердца и походила на нарост на черепе. Как только шишка сформировалась, кожа Тео начала каменеть. Но парень быстро пресек это. Манна земли вырвалась из шишки, создавая подобие доспеха. Демону сейчас такое было не нужно. А затем девушка потеряла сознание от истощения. Она даже исхудала. Но прорыв был успешнее некуда. Ну а остров... «Буду возить сюда туристов и скажу, что эти шипы всегда здесь были». — подумал Тео, окинув остров взглядом, после чего отправился домой. — Есть, спать, отдыхать. Вот только отдохнуть, конечно же, ему не дали. Прорыв Евгении вызвал буйство морских обитателей, и в следующие три дня досталось всем. И Тео, и Хоккайдо, и даже Сахалину. Демону даже стало немного жаль японцев. Им пришлось эвакуировать 7 прибрежных городов, а они и так пострадали от цунами, вызванных Ольгой. Морских монстров было много, и атаковали они в основном со стороны Тихого океана. Не сказать, что они были сильнее тех, кто обитает в Охотском море, но их были легионы. К окончанию третьего дня половина юго-восточного берега Итурупа была усыпана трупами чудовищ. Чародееву даже Тефу пришлось вызывать, чтобы та занялась ранеными. Гигантские крабы, электрические медузы, а также какие-то странные и неведомые монстры, поднявшиеся с глубин, устроили солдатам настоящее испытание на прочность. Одно радовало — прибыль с продажи туш с лихвой покроет ремонт снаряжения и закупку боеприпасов. Однако причал, который строили на восточном берегу, чтобы машинам-амфибиям было удобно перемещаться между островами, был разрушен, как и строительная техника. Также потеряно 2 аванпоста. Но, как отметил Тео, хорошо хоть обошлось без жертв. По завершении исцеления солдат демон наградил Тефию прорывом на стадию повторного пробуждения. Духовного сердца от нее он так и не имел, да и не шибко надеялся. А ее дар также никак не изменился, он просто стал сильнее. Следующие несколько дней Тео никому не повышал ранги, лишь работал над артефактами да чертил круг. У него теперь было вдоволь манны земли, а 2 усиленных духовных сердца помогали очищать ее в больших количествах. Также демон поэкспериментировал с божественной манной. К сожалению, ею нельзя было чертить круги, и усилить себя ею он не мог. Зато мог этой манной усилить своих девушек и союзников, а также защищаться от ангелов. Еще Тео хотел узнать, сможет ли он сделать артефакты из этой манны, но пока не спешил. Все же возможности пополнить эту манну у него нет. А соваться в империю ацтеков он не собирался. Слишком уж был велик шанс не вернуться оттуда. Вот и сейчас, несмотря на поздний час, Тео сидел в мастерской и создавал артефакты по запросу командующего Тихоокеанского флота. Срочность была высокая, а парню как раз хотелось побыть одному. Он мог и круг чертить, и работать, если никто не отвлекал. Но тут раздался звонок. — Доброй ночи, господин Чародеев. — Доброй. Поудобнее уселся на своем стуле перед рабочим столом и продолжил. — В течение 2 недель я смогу прибыть к вам и заняться вашей просьбой. — Благодарю и хочу сообщить, что мы испытали ваши артефакты, и они великолепно работают. Но также есть некая информация, которую вы должны узнать. Однако такое можно рассказать лишь при личной встрече. Чем раньше вы ее узнаете, тем проще будет потом. Звонок завершился, а парень призадумался. С одной стороны, они его торопят, а с другой — вероятность, что информация будет недостаточно ценной, практически равна нулю. «Похоже, мне придется меньше спать и больше работать». Парень вздохнул и через духовные сердца влил в тело красной манны. Взбодрившись, он до середины ночи работал над артефактами, потом 3 часа поспал и продолжил работу до обеда. Затем повысил ранги Нкечи и Леонарду. Произошло это быстро и болезненно. Демон даже использовал немного божественной манны. Эксперименты, хотя правильнее было бы сказать опыты, подтвердили, что божественная манна помогает при прорыве получить качественный скачок в даре. Но, как итог, оба подопытных едва ли не молили убить их и избавить от страданий. Без крепких духовных нитей и сильной души справиться с подобным оказалось почти невозможно. Впрочем, пережив этот ад, мужчины были восхищены тем, как они усилились. Следующие 2 дня Тео занимался собой и артефактами. И в начале 3-го дня свершилось. Демон сидел в своей мастерской, там была тишина и покой, а концентрация максимальна. Разместившись на коврике, он скрестил под собой ноги и завершил последний штрих магического круга. В этот момент сердце Тео сжалось от невыносимой боли, а магический круг загорелся и задымился разными цветами. Внутри него горели 9 более мелких магических кругов. И кроме 8-го, все остальные горели определенной стихией — огонь, вода, земля, воздух, мороз, электричество, жизнь и тьма. Каждый сиял своей стихией, порождая настоящий парад спецэффектов. И лишь круг света сиял чем попало. Но Тео не переживал по этому поводу, он не особо часто пользовался магией этой стихии. Прошло несколько мгновений, и Тео ощутил себя пустым. Вся манна в его теле сжалась, а сила и объем души существенно выросли. Но, как обычно, на этом все не закончилось. Его тело начало перестраиваться и укрепляться, чтобы соответствовать душе. А учитывая, что душа его стала существенно сильнее за последние 2 года, а особенно после сражений с Богом и его ангелами, боль была ужасающе. Демон даже не мог закричать, так как зубы были крепко сжаты. Казалось, каждая клеточка его организма разрушалась, потом перестраивалась и вновь разрушалась. И так до бесконечности. Но вдруг боль начала уходить, а процесс преобразования тела ускорился. Тео постепенно успокоился и продолжил сидеть с закрытыми глазами. А когда открыл их, обнаружил, что его облепили девушки. «Спасибо». Парень, который за час сбросил 10 кг, а может и 15, улыбнулся своим красавицам. «Вот только...» «Теперь вы все грязные и вонючие». За это длительное и болезненное преобразование была перестроена каждая косточка в его теле. Мышцы, внутренние органы, кожа, волосы и все остальное были изменены и обновлены. А все токсины и очищенное выходило из пор кожи. Поэтому Тео и девушки, которые его обнимали, сейчас были покрыты серой слизью, которая оказалась невероятно зловонна. «Не страшно. Главное, что ты в порядке», — уверенно заявила Светлана, и остальные были с ней полностью согласны. «А теперь давайте мыться. Воняет так, что у меня уже волосы дыбом». Раздался голос Лизы, и девчата унеслись в ванную. Лишь Катя осталась. Она по-ангельски улыбалась и терпела запах, а ее нежные ручки лежали на груди Тео и вливали в него свою силу, восстанавливая истощенный организм. Когда парню стало лучше, они тоже пошли в ванную и долго отмокали все вместе. А пока это делали, демон проверил, сколько ему понадобится времени на получение седьмого круга. И прогноз был неутешительным. Если чертить круг 4 раза в день, опустошая все сердца, то это займет около 6 лет. Духовных сердец сейчас было 12. И таблица примерно выглядела так. Основное сердце в районе физического сердца — Тео. Мозг — Иса, уши — Юля, глаза — Катя, лицо — Евгения, челюсть — Наташа, левая легкая — Ольга, правая легкая — Светлана, желудок — Лиза, левая ладонь — Виктория, правая ладонь — Варвара, пах — Даша. Через основное сердце демон мог влить манну в кровь и тем самым повлиять на тело. Желтая манна увеличивала физическую силу и позволяла быстрее восстановить выносливость. Красная очищала кровь и ускоряла естественную регенерацию, а также существенно увеличивала либидо. Голубая манна, наоборот, успокаивала и освежала. Зеленая залечивала раны, ну а остальные не оказывали сильного эффекта. Мозг, духовное сердце в мозгу, ускоряет мышление, но зависит от типа влитой манны, и этой манны нужно просто жуть как много. Уши влияют на слух, но в зависимости от манны он может усилиться, а может наоборот оглохнуть. Глаза в зависимости от манны могут дать самые неожиданные эффекты. Так магия тьмы позволяет видеть души без активации духовного зрения. Магия огня может позволить видеть источники тепла. Влив манну в лицо, Тео может зафиксировать на нем любую эмоцию. А если влить манну земли, то либо часть тела, либо все его покроет доспех из камня. Но демон еще не освоился с этим. Челюсть позволяла создавать яд в зубах, причем самый разный и порой очень полезный. Даже противоядие можно было сделать. Но Тео не особо экспериментировал с этим. Оба легких позволяли насытить тело кислородом, что увеличит выносливость. Желудок и пах — тут все понятно и без слов. А вот ладони — тут огромный спектр применения, ведь они позволяют куда эффективнее высвобождать манну. «Бездна!» — вдруг выругался демон, и девушки в ванной тут же посмотрели на него. Пришлось объясняться. «Нужно перепроверять все батарейки и устройства. Я же стал сильнее. Концентрация манны выросла. Если я по полной волью манну в ту же батарейку, она попросту взорвется». «Я помню», — кивнула Евгения. «Тогда, когда ты закончил очередной круг, мы на фабрике проверяли изделия. Я сейчас же попрошу армию выслать образцы для тестирования». Солдатка выскочила из воды и глашом бросилась в общий зал. Ну а люди продолжили купаться и болтать, а спустя полчаса, когда они накупались, обнаружили, что Евгения все еще на телефоне. Голая девушка ходила взад-вперед и кого-то очень внимательно слушала. Лишь через 10 минут она завершила звонок и с тревогой во взгляде посмотрела на парня. «В Индии случился госпереворот. Императорская семья пала». Глава 21. По бескрайней пустыне ехал массивный закрытый внедорожник. Мощной машине не были страшны ни барханы, ни песок. Даже кей-мутанты старались спрятаться, слыша рев мотора. Суровая египтянка вела эту машину, а на заднем сиденье в обнимку дремали Тео и Светлана. На них была легкая летняя одежда, почти не закрывающая тело от солнца. Впрочем, чтобы они обгорели, солнце должно быть испепеляющим. Внутри же было слегка прохладно из-за работающей системы охлаждения. И вот, некоторое время спустя, на пути машины показались два всадника на верблюдах. Они помчались в сторону, а Исса последовала за ними. Но всего через час они прибыли к горному массиву, и следующие полтора часа виляли уже по горным ущельям, пока не прибыли к небольшому городку, построенному в тупике одного из таких ущелий. Там было несколько сотен домов, сделанных из глины, воды и песка. Сверху такие не заметишь, а также всюду была натянута камуфляжная сеть. Она накрывала транспорт, склады, ну и слегка защищала от солнца. — Господин, мы прибыли! — громко произнесла водитель, будя парня с девушкой. Те мигом открыли глаза и заозирались, после чего вышли из машины, и парень, прикрыв рот ладонью, громко зевнул. Чтобы везде успеть, он мало спал и много работал. Нужно было повысить ранги всем женщинам, сделать огромную гору артефактов, а также проконтролировать освоение острова Уруб. Золота там было много, очень много. Настолько много, что об этом узнали алчные личности со скудными мозгами. Немало людей попытались доплыть до острова и по-тихому накопать сокровищ. Кто-то пошел на дно после нападения морских чудовищ, кто-то был обнаружен Дашей, которая минимум два раза в день патрулировала акваторию, а самые везучие все же добрались до острова, но ничего не нашли, кроме смерти. Найти золото, гуляя по острову, невозможно, не обладая нужными знаниями и дарами. Металлодетектор же поможет найти лишь всякий хлам, что является остатками былой цивилизации. Когда-то на островах были большие города, вместительные порты и величественные башни. Но это было так давно, что все уже десятки раз похоронено под лавой и слоем почвы. Тео помог быстро возвести аванпосты, которые осуществляли контроль территории острова и акватории, а также дорогу до небольшого порта, через который машины-амфибии могли бы нормально добираться до Иттурупа. Также на самом главном острове началось строительство большого жилого комплекса из группы многоэтажек. Приходилось учитывать, что острова сейсмоопасные, поэтому сложность строительства существенно возрастала, и без Тео стройка затянулась бы. Демон же хотел до конца года переселить на остров 1005 человек, а также построить небольшой аэропорт. — Господин и госпожа Чародеевы, Тефия! К троице, вышедшей из машины, подошла женщина в серых одеяниях с лицом, закрытым серой вуалью. — Позвольте сопроводить вас к старейшинам. Тео окинул городок духовным зрением, подмечая большое количество сильных одаренных, но все было мирно. Также он подметил, что в воздухе присутствовала небольшая концентрация манны, причем атрибута тьмы. Кивнув, парень пошел за девушкой, а с ним и Светлана. Исса же, которая не стала убеждать, что она не Тефия, осталась у машины. Ее нужно было привести в порядок после долгого путешествия, а также проследить за ценнейшим грузом. Вскоре Тео оказался в небольшом доме. Выглядел он довольно скромно. Как и многие египетские дома, в которых парень побывал во время своей службы в армии. Разве что мебель пластиковая. Внутри был большой стол, сложенный из нескольких складных столов, и стулья вокруг него. Также там было трое мужчин в золотом, черном и синем одеянии. Их лица были закрыты тканью, лишь глаза можно было разглядеть. Они тут же встали со своих мест, чтобы выразить почтение, и присели обратно, собственно, и гости тоже присели. Вот только настоящих имен скорпионы не называли, такая у них традиция. Золотой представлял золотую ветвь рода, синий — синюю и так далее. — Господин Иван, позвольте спросить, знаете ли вы историю нашего рода? — спросил мужчина в золотом. В ответ Тео кивнул и посмотрел на Светлану. — Не знаю, но я потом спрошу у Тефии, поэтому продолжайте. — Хорошо. Мужчина в золотом посмотрел на черного, и тот продолжил за своего товарища. «Изначально наш род был стражами последнего пристанища древних», — заговорил черный, демонстрируя древние манускрипты на коже кеймутанта. Буквы практически невозможно было разобрать, но имелась картинка. На ней изображены врата, точно такие же, как и в подводном королевстве эльфов, а также воины. «Мы правили всей Северной Африкой и хранили ключи к пристанищу. Нам было велено охранять это место на протяжении нескольких тысяч лет. Но мы не справились». Мужчина сделал небольшую паузу и продолжил. «Появилась новая сила, пришедшая с юга. Могущественное племя, называющее себя владыками пустыни, уничтожило наше королевство, и наш род был почти истреблен. В попытках спасти наследие мы разобрали артефакт-ключ и спрятали по всему миру. Но где-то его у нас отобрали, что-то было потеряно, и вот мы лишь недавно собрали ключ. Однако время было упущено. Когда мы открыли древнее пристанище, обнаружили там лишь руины и полчища чудовищ. И вот, когда мы открыли врата, нашу к энергию будто сдуло, и полчища нежити смели нашу защиту. Последние 2 года мы как можем сокращаем численность тварей, но такое ощущение, что они никогда не закончатся. Следом мужчина показал фото и видеоматериалы, снятые в руинах, заставляя Тео нахмуриться. Там были скелеты-рыцари, продвинутые скелеты-лучники, да даже скелеты-маги имелись. Но самое главное — это их способность выкачивать энергию из людей, превращая ее в манну, становясь при этом сильнее и развиваясь. «Благодаря вашим артефактам мы смогли добиться некоторых успехов. Но некоторое время назад нежить собрала силы у туннеля, и чтобы пройти, нам нужно одолеть настоящую армию», — подытожил Синий. «Вы же сильные одаренные. Вижу здесь 2 на стадии доминирования и 7 на повторном пробуждении. Как так вышло, что вы не справились с этой нежитью?» — удивился парень, а за ним и мужчины. — Ваши способности впечатляют, — заговорил Синий. — Но проблема в том, что наши силы хоть и велики, но тратятся там очень быстро, а враг воскрешается и восстанавливается, если не стереть его в пыль. — Понятно. Тео встал и, окинув людей взглядом, заговорил. — Ну что, давайте посмотрим, так ли страшен черт, как его малюют. В скором времени мужчина в зеленом и большая группа солдат сопроводили Тео с девушками, а также странным грузом в пещеру. Шли 10 минут, после чего выбрались к большой двери, в которую пролез бы слон. За ней был широкий каменный коридор с магическими лампами и чуть дальше позиции бойцов, которые в данный момент отражали нападение зомби-льва. Коридор перекрывала металлическая перегородка с отверстиями для 2 пулеметов и огнемета. В высоту была около 1,5 метра. Пехота вела огонь на поражение, а одаренные закидывали чудовище своими дарами. Но вдруг зомби попросту рухнул замертво. Встать он уже не смог, что несколько озадачило солдат. Но тут же раздался голос. «Впечатляет!» — удивился мужчина в зеленом. Он с интересом во взгляде посмотрел на Тео, а затем и на короб из повраде за его спиной. Таких коробов было много. Их несли солдаты, но один был в руках иссы. Выглядел он как куб 40 на 40 сантиметров. «Пойдемте дальше и посмотрим, что там впереди». Парень перебрался через перегородку и, схватив Светлану за талию, поднял и поставил на пол с той стороны. На девушке были коротенькие шорты и футболка. Сложное название. С коротким рукавом и небольшим декольте. Мол, вентиляция, жарко же. Люди пошли дальше, включая группу солдат, шедших позади. У них была интересная экипировка цвета песка. Она имела округлые формы, шлема полусферой и наплечные прожектора. В скором времени они приблизились к выходу к руинам города, но Тео остановился. Он нахмурился, осматривая духовным зрением окрестности. Там действительно собралась целая армия. Но самое главное — это их предводитель. Демон видел самого настоящего лича. Судя по силе его души, тот был магом минимум 7-го круга, вероятно, даже 8-го. Душа лича была защищена каким-то могущественным заклинанием, и Тео предполагал, что оно было сделано с целью защитить нежить от кэнергии. А в итоге защитили еще и от пожирателя душ. Демон, конечно, мог слопать даже скелет рыцаря, но придется надрываться, как в габоне. А врагов было столько, что это затянется надолго. — Вань? — спросила принцесса. Они уже минуту стоят, и девушка начала волноваться. — Нет, ничего, идем дальше. Парень взмахнул рукой, и они продолжили путь. Вскоре они добрались до выхода, и Тео вновь приказал остановиться. Впереди было темновато, но можно было разглядеть группу скелетов. Но те из них, кто решил сунуться внутрь этого туннеля, упали на пол и попросту рассыпались на отдельные косточки. Солдаты и Зеленый едва сдержали свое удивление, а после, по приказу парня, начали расставлять коробы. Весили они немного, и вскоре появилась небольшая стена высотою немногим больше метра. — А теперь посмотрим, что из этого получится. Ухмыльнулся Тео и щелкнул пальцами. В тот же миг в коробах появилось множество отверстий, в которые разве что палец можно всунуть, и то женский. Зеленый хотел было что-то сказать, но вдруг перешагнул через стену из коробов и вышел наружу. А там началось нечто странное. Скелеты умирали один за другим. Они просто рассыпались на сотни деталей, а их доспехи и оружие развеялось, словно дым. Вдруг на одаренного обрушился шквал черных стрел, огненные шары и прочие атаки, но тот создал стену из зеленой жидкости, которая полностью поглотила все эти атаки. Однако было видно, что энергия мужчины выжигается, и очень быстро. И не только атаками нежити, но и манной, которой вокруг была целая тьма. Причем концентрация стремительно росла, потому что коробы работали очень быстро, ведь внутри них драконий цветок. А сам короб был вроде чем-то усилителя. За прошедшие 2 года демон немало их собрал, но еще далеко не все. Дракон так легко от него не отделается, и у Тео уже были некоторые планы на него. Но сперва нежить. — Они отступают? — недоумевал Зеленый. Атаки на него резко прекратились, и он, выглянув из-за стены кислоты, обнаружил лишь десятки рассыпавшихся на части скелетов. — Мои артефакты убивают их, но они также могут воздействовать и на людей. Поэтому не подпускайте к ним тех, кто не снаряжен защитным артефактом. Тео подошел к одаренному и окинул руины духовным взглядом. Скелеты и правда отступали, но не сильно далеко. Они окружили это место и не намеревались пропускать людей. А вот всякую простую нежить, вроде зомби-обезьян или скелетов животных, Тео легко и сам убил. Они не поддерживались личем и были сопутствующим явлением столь мощной магии. Поэтому слабенькие души этих созданий стали пищей демона. Вот только их были тысячи, да и город, он был огромен. Похоже, мы здесь задержимся. Тео вздохнул и повел людей обратно. Вернувшись в городок на поверхности, парень дал время, чтобы скорпионы протестировали его артефакты. Сам же присел на кровать и закрыл глаза. Ему с принцессой выделили дом с довольно приличной мебелью и кондиционером. Пока Тео сидел, Светлана с Иссой вышли погулять. Им предстояло прожить в этом городке как минимум неделю, а возможно и месяц. К счастью, за 2 года скорпионы неплохо обустроили его. Часть города и вовсе была выбита в скале. Там девушки обнаружили самый настоящий горячий источник. Девушек в городе было немало, и не только из гражданского персонала, но и военных. Также в этом месте было множество детей, и казалось, что весь род скорпионов пустыни переселился в это место. Впрочем, это было недалеко от правды, ведь из-за бездны из пещеры выходила манна, она поглощалась к энергии, из-за чего ее фон в этом месте попросту зашкаливал. Поэтому одаренные могли стремительно повышать свои ранги. «Я полагала, ты все еще обижена, народ. Не думала, что ты сама предложишь нас сопроводить», — заговорила принцесса, вытянувшая свои длинные ножки. Сейчас 2 девушки находились в большом помещении, выбитом внутри скалы. Там было множество бассейнов, утопленных в полу, глубиной около 0,5 метра, и каждый закрыт занавесками. При этом имелась вентиляция, из-за чего пар мог уходить наружу, а не создавать в помещении парилку. Я была инструментом без воли, и жить начала лишь после отделения от Тефии. Поэтому я не могу назвать скорпионов своими родственниками. — А, ну да, тебя же Тефия породила, а потом дала волю и разум. Исса ничего не ответила, лишь сильнее вытянула ноги и до шеи погрузилась в горячую и минеральную воду. Светлана сделала так же, но в отличие от подруги, 2 ее розовые вершинки выглядывали из воды, словно поплавки. Была бы здесь рыбка Тео, она бы с удовольствием клюнула на наживку этой девушки-рыбачки. — А сама ты как? Даже я ощущаю манну, а там, в тоннеле, ее плотность была такова, что мне аж плохо стало. — Плохо? Египтянка удивилась и внимательно смотрела в глаза аловолосой, чьи пряди плавали на воде, подобно медузе. Однако взгляд то и дело сосредотачивался на большой груди, куда больше, чем ее. — Ну, понимаешь, она атрибута тьмы, и, по словам Вани, очень негативная, и я, как почувствовала ее, аж не по себе стала. А еще она такая концентрированная, что мне тяжело ее поглощать. Но самое главное, она пробуждает похоть. Принцесса кинула на египтянку горящий взгляд, и та вздрогнула. — Я, пожалуй, поживу отдельно. Исса выскочила из воды и начала обтираться, а Светлана лишь хихикала. — Ты же знаешь, он везде тебя найдет. После слов девушки египтянка стала еще быстрее, и вскоре ее, как говорится, и след простыл. К слову, Исса все еще была на пике развития. Тео так и не придумал, как добиться нужного эффекта, чтобы укрепить и материализовать духовное сердце. Впрочем, как и со Светланой. Она была на середине повторного пробуждения, и следующий прорыв — это стадия доминирования. Но прежде чем на нее переходить, требовалось завершить хотя бы 5-й круг. Иначе энергия будет слишком сильна в сравнении с ее манной. Также стоит отметить, что Светлана получила больше всех плюсов от божественной манны. Так как она и маг, и одаренный, то усилилась в обоих путях. Тео даже было страшно представлять, что будет при ее прорыве на доминирование. Когда они будут это делать, вероятно, придется расположиться на территории североацтекского континента, потому как разрушения, скорее всего, будут ужасающие. Демон же тем временем очищал темную манну и размышлял. Ему нужно было сотворить такое заклинание, которое поможет одолеть нежить. «Сотворить свою нежить». Было бы забавно, но, боюсь, люди не поймут. Мысленно пробормотал он. Уничтожить их всех магией. Я так месяц буду сражаться. Манны, конечно, вдоволь, но использовать темную манну для создания седьмого круга... Пожалуй, это плохая идея. Ведь все так просто. Тео открыл глаза и довольно заулыбался. Я просто должен сделать так, чтобы противник не мог восстанавливаться. Парень выбрался из своего дома и приметил Иссу, и она заметила его. Девушка вдруг развернулась и резко куда-то помчалась, бежала с такой скоростью, будто за ней чудовище гонится. Пожав плечами, он пошел дальше и добрался до того самого дома, где в прошлый раз вел диалог со старейшинами. Выглядело оно неприметно, как и весь город в целом, но собравшиеся внутри сильные одаренные не оставляли шанса на то, что демон ошибся. «Господин Иван, мы опробовали ваши артефакты и сделали внутри города небольшую безопасную зону. Достаточно 4 коробов, чтобы скелеты боялись к нам подходить. Но и людям опасно приближаться. Даже ваши артефакты не могут защитить от длительного воздействия», — подытожил Зеленый. «Артефакты переделаем и усилим. А пришел я, потому что у меня есть идея, как одолеть нежить. Но для начала. Сколько у вас есть поврадия?» Тео окинул людей взглядом, а те призадумались. 3 тонны, — озвучил Золотой, и демон едва удержался, чтобы не уронить челюсть, ведь за такое количество можно начать войну. 3 тонны поврадия? Тео даже не знал, сколько это в деньгах. Но как-то на аукционе продали наручи из поврадия с простеньким зачарованием за 1 200 000 000. Правда, то оказалось подделкой, но 3 тонны — это богатство, которое сводит с ума. «Хватит 200 килограмм. Сделаю так, чтобы мертвые больше не смогли подниматься», — заявил довольный демон, а люди застыли, после чего раздался хохот Зеленого. «Великолепно! Тогда мы точно одолеем их! Мы собрали достаточную армию, чтобы победить небольшое государство, а значит, и мертвецов одолеем!» Если бы не ткань на лице, демон увидел бы радостные улыбки на лицах мужчин. Вот только это лишь начало. Кто знает, что их ждет там, внизу, за огромной дверью? Глава 22. Королевство Сиам некоторое время назад. 7 молодых аристократов с группой телохранителей шли по древнему подземному коридору. Вековая пыль, паутина, спертый воздух, а также кости различных животных придавали этому месту таинственности и древности. Впрочем, это и так были древние катакомбы, по слухам, им более 1000 лет. «Мальчики, ну и зачем мы сюда полезли?» — ворчала аристократка в красивом и очень дорогом платье. Да и обувь на каблуках стоила, как люксовая машина. «Проспорили же!» — раздался голос второй девушки. Она оделась более подходяще для данного места, по крайней мере, по ее мнению. На ней была юбка до колен и блузка с коротким рукавом. «Однако стоило это...» Можно было снарядить 10 солдат. Наши мальчишки — дурачки. «Ой, как будто вам самим здесь неинтересно!» — раздался хохот одного из парней, шедшего спереди. «Ага, тут же так клево!» — добавил второй парень и, обернувшись к девушкам, заулыбался. «И вообще, мы воины! Скоро война, а как мы будем вырезать китайос, если боимся какого-то подземелья?» «Ну так, говорят, тут видели странных существ, а потом пропало несколько человек». Девушка в платье кинула взгляд за спину на телохранителей, и ей стало немного спокойнее. Все же они могучие воины. «Откуда в этих катакомбах такому взяться? Эти слухи распространяют трусы и фантазеры», — возразил один из парней. Ну а то, что люди теряются, так тут настоящий лабиринт. Лишь идиот сунется сюда без гаджетов. Парень показал телефон, на котором показывался их точный маршрут. Но они могли бы этим и не заморачиваться, ведь телохранители легко выведут их. Однако парни хотели сами, мол, впечатлить дам. «Стойте!» — тихим голосом сказал шедший впереди парень и расставил руки в стороны, блокируя товарищам путь. «Я что-то слышал». В тот же миг один из телохранителей, одетый в белое одеяние, с полностью закрытым лицом, кинулся вперед, а за ним еще один. Тут же раздались необычные крики, и молодежь поспешила вперед. Перед ними предстала удивительная картина. Два странных существа лежали на пыльном и грязном полу и тряслись от страха. Перед их шеями телохранители держали мечи, чтобы те не смели даже рыпаться. — Что это? Какие чудные! — воскликнула девушка в платье, а лицо сияло от любопытства. Молодые люди с интересом разглядывали уродцев и даже фотографировали на телефоны. Рост этих существ примерно 1,40 м. У них была дряхлая синяя кожа со вздувшимися венами, покрытая бородавками. Нос в 2 раза больше человеческого и вытянут. Глаза большие, зубы острые, уши вытянутые и растопыренные. Одеты они в дешевую человеческую одежду, но размер детский, а рядом лежал пластиковый пакет с яблоками. — Кажется, это те уродливые дети-воришки, о которых я недавно слышал, — заговорил один из парней. — Вот только сомневаюсь, люди это или одаренные. — Эй ты, отруби ему руку! Телохранитель тут же подчинился и раздался вопль. Как и было велено, одному из существ отрубили руку, а люди стали рассматривать ее. «Кровь красная. Хм, я думал, она будет зеленой или синей», — пробормотал парень. «Пощады! Молю!» — с трудом выговорило существо на сиамском языке. «Ого! Оно еще и разговаривать может!» — хохотнул другой парень и, подойдя к коротышке, тому, что еще цел, схватив за горло, высоко поднял. «Отрублю тебе голову и сделаю чучелом. Будешь моим трофеем». — Пощады! У меня дети! Молю! — Дети? Отлично! — парень обернулся. — Вы слышали, ребят? Трофеев всем хватит. А теперь веди нас в свой дом или нору, что там у тебя. Он ударил гоблиноида по животу и бросил на пол. Но тот тут же поднялся и побежал. — Эй, он убегает! — крикнул другой парень. — Может, ведет к своим? Или в засаду? Парни размышляли и наблюдали за тем, как телохранители догнали беглеца и повалили, прижав ногой к полу. Тот кричал и молил пощадить его. Второй же уже стих, и казалось, что умер от потери крови. — Блин, какие же вы жестокие! — возмутилась девушка в юбке. — Так это же чудовище, не люди. Чего нам их жалеть? — возразил парень с пышной прической. — К тому же наша святая обязанность, как воинов короны, истребить китайцев как вид, чтобы наши исторические земли были очищены от этих обезьян. В предстоящей войне нет места милосердию. — Наверное, ты прав. Девушка опустила голову, но вид нежелающего умирать чудовища ее расстраивал. Но вдруг телохранители напряглись. «Господин, уходите! Сейчас же!» — выкрикнул один из воинов, окутанный белой тканью, и кинулся вперед, а за ним еще 1,5 десятка. «Быстрее! Поспешите!» Оставшиеся 3 воина едва ли не силком потащили своих подопечных. «Что случилось? Чего вы перепугались?» — недоумевал один из парней. «Противник! Сильный!» Мужчина в белых одеяниях подталкивал людей, и в этот момент 1,5 десятка воинов увидели его. Он был похож на человека в золотых доспехах, Рост 2 метра, массивное тело, в руках парные полутораметровые мечи. Вот только воины могли ощущать жизнь, и это существо не было живым. Вскоре убегающая молодежь услышала шум битвы, а за ним и крики. Но кричали люди. Африка, город скорпиона в пустыне, 3 дня спустя, после первого входа Тео в руины. «Выглядит нелепо», — подметила Светлана, смотря на тележку, на которой было размещено нечто похожее на консервную банку, но не высокую, а широкую. Сделана эта консерва из повраддия, причем весила чуть больше 200 килограмм. Оттого она и была на тележке. «Главное — функционал, а не внешний вид», — хохотнул демон. Он уже давно понял, что артефакты нужно делать такими, чтобы никто не понял их ценность. И чем ценнее, тем проще. А порой и нелепей он должен выглядеть. «Если кто-то украдет эту консервную банку, то ее, скорее всего, расплавят, а не будут использовать. Грубо говоря, ни у кого и мысли не возникнет, что это артефакт, тем более невероятно ценный». Тео 3 дня над ним возился и мог смело назвать шедевром. Магия, создающая нежить в руинах, была невероятно сильна, поэтому и артефакт должен быть очень могущественен. И при этом он сам собирает манну и использует ее, а все излишки, которых, вероятно, будет огромное количество, преобразует в подобие корсов. Конечно, это будет лишь жалкой пародией на артефакт из подводного мира, но демону очень хотелось провести эксперимент. Именно поэтому на тележке также было ведро. В него, по идее, и должны попадать корсы. «Наверное». Голос Светланы был неуверенным. Она посмотрела на скорпионов. Те тоже выглядели удивленными. По глазам было видно. Лица же закрыты тканью. «Как ваша подготовка?» Тео перевел взгляд на старейшин скорпионов. «Мы полностью готовы. Войска уже размещены в безопасной зоне города», — ответил мужчина в зеленом, на что демон кивнул и посмотрел на Светлану. На ней уже был легкий боевой костюм, так аппетитно подчеркивающий все изгибы красивого тела. Но главное, что в шлеме, который девушка держала в руках, была встроена камера, позволяющая видеть даже в темноте. Также шлем мог выводить на свой экран мини-карту, помечать врагов и даже сканировать здания, фиксируя их внутреннюю структуру. Все это было очень полезным, так как в руинах было темно, словно ночью. Освещение, которое имитировало солнце и позволяло растениям расти после открытия двери с нежитью, постепенно угасало. Без прожекторов и очков ночного зрения сейчас было сложно что-либо увидеть. Это заставило Тео задуматься о том, на какой энергии работало это освещение. Ведь в руинах, расположенных в королевстве инков, освещение также имитировало солнечный свет. «Если этот артефакт использует кэнергию, как они его сделали? Что за эксперименты они проводили с этим городом?» Вопросов у Тео было много, а ответов мало. Поэтому он хотел поскорее очистить город от нежити и изучить его. А пока размышлял, они прибыли в руины и оказались во временном лагере, расположенном в одном из крупных зданий. Оно стояло особняком от других строений, и вокруг него располагалась просторная площадь. Сейчас на ней собрались солдаты, были установлены палатки и прожекторы. Также воины установили металлические укрытия. За такими можно было прятаться от стрел скелетов-лучников и магии. Внутри здания было светло, так как всюду развесили лампы и провели электричество от топливного генератора. Также в здании прибрались, поэтому разместился Тео в просторной меблированной комнате, в центре которой и поставили повозку с артефактом. В помещении рядом находилось что-то вроде сервера для брони пехоты. Именно он позволял всей армии снаружи пользоваться полным функционалом их снаряжения. В еще одном помещении расположился штаб. Там было множество компьютеров и людей за ними. Когда начнется операция, операторы будут отдавать группам бойцов задания и направлять их. Для этого в воздух уже были подняты сотни небольших дронов. Они аккуратно облетали город, собирая данные. Правда, некоторые из них из-за неосторожности оператора уничтожались нежитью. Скелеты маги охотно уничтожали все летающие объекты. Лучники же были менее агрессивными к машинам. «Артефакту нужно время, чтобы он заработал», — заговорил Тео, подойдя к своей консервной банке. Для регулирования уровня заряда он сделал 10 точек. Они краснели по мере заполнения артефакта манной, и сейчас горело 3 из 10. «Когда будет гореть 6, он включится, и можно начинать». Парень посмотрел на Светлану и, так кивнув, уселась на диван, сам же он отправился к выходу. — Господин Иван, хотите прогуляться? — поинтересовался Зеленый, пошедший следом. — Да, хочу лично оценить силу противника и очень прошу не идти за мной. Вы слишком заметный. Демон продолжил идти к выходу, а мужчина остановился. Немного постояв на месте, он все же решил вернуться к артефакту. Парень тем временем покинул здание и, выйдя на площадь, немного осмотрелся. Солдаты занимали позиции. Все были экипированы в бронекостюмы. Также Тео подметил большое количество гранатометов и ракетниц. Казалось, им не нежить уничтожать, а бронетанковый дивизион. Вскоре парень вышел за пределы безопасной зоны и тут же встретил группу агрессивно настроенных скелетов. Они были облачены в черную броню, да и их мечи были черны. В том, что это продвинутые воины-скелеты, у демона и сомнений не было. «Проведите меня к своему главному», — произнес демон на эльфийском, потом на гномьем и людском. Но скелеты проигнорировали его, кинувшись в атаку. «Ладно, будем пробиваться с боем». Тео наложил на себя усиливающее заклинание и кинулся в ближний бой. У него толком не было времени, чтобы освоиться с возросшей силой после повышения круга, поэтому он посчитал, что неплохо было бы потренироваться. Скелетов было 7. Они выставили вперед щиты и шли, держа строй. Тео же кинулся на центрального, а остальные скелеты тут же принялись окружать глупца. Вот только демон ударом кулака разрушил не только щит, но и доспех противника, после чего отобрал меч. Но он тут же развеялся, так как состоял из манны, а затем и скелет обвалился горкой костей. — Простого касания хватает, чтобы вытянуть из вас душу. Демон злобно оскалился и отскочил вперед, избегая двух цепей, целившихся по его спину. Тео же вытянул левую ладонь, выпуская магическое пламя, испепеляя костяных воинов. — Сопротивление к магии низкое. — Интересно. Еще не видел подобной нежити. Или это я стал настолько сильнее? Тео вспомнил про свой стихийный круг и задумался. Но появившийся враг не дал этого. «Скелет-рыцарь с пехотой», — пробормотал демон, видя приближение закованного в черные латы воина и группы из 40 скелетов. В демона тут же полетели черные стрелы и 2 огненных шара, а скелеты, дребезжа броней и костями, помчались окружать человека. Влив манны в мозг, демон ускорил его настолько, что время, казалось, замедлило свой ход. Первую стрелу он оттолкнул ладонью, от второй просто увернулся, а остальные 5 промахнулись. Огненные шары же Тео попросту потушил, разрушив заклинание своей манной. Да, стихийный круг стоил всех тех потраченных усилий и времени. Демон был очень доволен, его сила выросла на порядок. Теперь он мог и без артефактов сражаться наравне с одаренными на стадии повторного пробуждения. а с артефактами мог дать бой и чудищам на доминировании. Правда, лишь с теми, кто в начале стадии. Но все зависит от уровня подготовки. Выпустив пламя, Тео сжег нежить, однако, когда развеял заклинание, оказалось, что рыцарь и два мага уцелели. «Защитились барьером?»